Глава 23. Роман. Интересно, если сразу обратиться к психиатру, удастся вылечиться? Потому что я реально понимаю, что-то не так со мной. Очень сильно не так. Вроде не пил ничего, и подсыпать мне ничего не могли, правда же? И почему я тогда веду себя вот так? Почему я кидаюсь на женщину, которая, в общем-то, мне не слишком приятна? Не слишком приятна не внешне, хотя одевается она по-прежнему так, что хочется ее раздеть. Вернее, не раздеть, не в том смысле раздеть. Или уже и в том тоже. Чёрт, Вишневский, тебе реально надо к психиатру. Не к психологу. Психологам я не верю, шарлатаны чистой воды. А психиатр знакомый у меня есть. Правда, сейчас он режиссер, кино снимает. Видимо, сам тоже не слишком здоров психически. Может, и не стоит к нему. Ася неприятна мне, потому что она... Глупая она, вот. Почему-то отказалась от выгодной сделки. Взяла бы у меня бабки вчера, и сегодня ей не пришлось бы рыдать из-за того, что придурок бывший ребенка забрал. И зачем она этого бывшего в дом пустила? Дура, потому что... Что еще можно сказать? Жалкая, глупая, маленькая женщина, которую ничего не стоит обвести вокруг пальца. Только почему-то у меня не получается обвести. Зато целовать получается. Черт, с чего меня так переклинило? Нормально же сидели, разговаривали. И надо было ей лицо ко мне повернуть и посмотреть этими своими глазами. И вид такой, трогательно невинный. Девочка-колокольчик прямо. И губы пухлые, обкусанные. Надо запретить ей губы кусать. В законодательном порядке. Вот только кто я такой, чтобы запрещать? Брат ее любовника? Дядя ее дочери? Что мне там Илона предложила? Приударить за Асей? Я, кажется, уже приударяю. Или... Нет, этот поцелуй не имеет никакого отношения к словам Илоны. Совсем. Я просто решил попробовать, что там так моего братца зацепило, и все. Логично же, да? Нет, нифига, никакой логики. И поцеловала ее не потому, что думала о брате. Вот совсем, блин, не поэтому. Потому что пахнет от нее ванильным печеньем и молоком, и сладкой женщиной. Не искусственной, не жеманной, не деланной, не той, у которой доллары в глазах мелькают. «Лицемер вы, батенька, ох, лицемер! Сами притягиваете женщин, охочих до бабла, а потом удивляетесь, почему они только о деньгах и думают. Ладно, проехали. Тем более поцелуй закончился. Время действовать. Чего только она вся такая перепуганная-то, как кролик. Боится, что мы ее крокодилу рога пообломаем? На сумочки нарежем, да на ремешки? Я бы нарезал реально, за то, что эта пресмыкающаяся башкой своей не думает». И пугает слабую женщину и невинного ребенка. Обхожу машину, вижу моих архаровцев. Павел заломил руку какому-то кенту. Это что ли крокодил Геннадий? Похож, такой же зеленый. Ему гармошки не хватает. Ребенка не видно, это плохо. Открываю дверь. Ася все делает правильно. Выходит с достоинством. Но видит Гену и тут же порывается броситься к нему. Хватаю ее за талию, впечатывая в себя. Спокойно, без истерик. Вы молчите, я говорю. «Где Аленка? Аленки нет!» «Узнаем все. Парни мои сказали, что она была с ним. Значит, с ним или с ними. Подходим ближе». «Вечер добрый. Где ребенок? «Роман Игоревич, малышка в машине с Игнатом. С ней все нормально, спит». «Это хорошо». Поворачиваюсь к Асе. «Вот видишь, дорогая, все с девочкой нормально. Специально перехожу на «ты», чтобы степень интимности между нами повысить». На крокодильчика работаю. Можешь пойти к ней, а я тут немного пообщаюсь с товарищем. Нет. Дрожит, перепугалась почему-то. Сказали же, что все нормально. Или реально за крокодилову шкуру волнуется. Я останусь. Ася, тебе лучше пойти в машину к ребенку. Я сама знаю, что мне лучше. И говорить буду я. Ого, не ожидал. Слушай ты, Никитин. Еще раз ты подойдешь ко мне и к моей семье, я за себя не отвечаю, понял? За меня есть кому заступиться, как видишь. И твое счастье, что я сейчас не позволяю им тебя как следует наказать. И все свои угрозы можешь в одно место засунуть. На развод я подам. И только попробуй выкинуть еще что-то. И кредит твой я больше оплачивать не собираюсь. И насчет денег, которые ты с моей карты снял, пойду в полицию и напишу заявление о краже, понял? Исчезни из моей жизни по-хорошему. Просто исчезни. «Браво. Я готов аплодировать стоя. Мне даже добавить нечего. Парни, проводите клиента домой. И объясните, сколько там ему по закону причитается за то, что он ребенка, чужого ребенка увез. Руки пачкать об него не надо. Но внушение сделайте, так, чтобы у него даже мысли не было приближаться к бывшей супруге и ее детям, ясно? Не я один ворую. Что? Дергаюсь к нему, но чувствую, что Ася держит меня, не пускает. Не надо, Роман, вы правильно сказали. Нечего об него руки пачкать. Пойдемте, я вам Алену покажу. Вы ведь ее еще не видели? Да, это правда. Я на самом деле не видел девочку. Только в коляске. Подвожу Асю к бронированному внедорожнику моей охраны. Стрелец ездит с комфортом. Краем глаза вижу, как парни уводят крокодилу. Ткнув-таки ему для порядка в живот, чтобы не рыпался и не вопил. Игнат с девочкой сидят на заднем сиденье. Кроха спит. Из одеялка только носик кнопочка торчит. Почему она раздета? Он ее так схватил в одеяле и вынес. А вы что, просто смотрели? Не просто. Но он меня отшвырнул, я головой ударилась, даже сознание потеряла. Может, вам к доктору надо? Не надо, все хорошо. Мне бы домой поскорее. Она может проснуться, испугаться, да и кормить пора. Давайте я ее возьму, пересядем в мою машину, и я вас отвезу. Да, спасибо. Идем к моей машине. Асю шатает из стороны в сторону. Перенервничала. Вообще, надо бы на самом деле взять над ней шефство. Вижу же, что ей непросто живется. Дочь-подросток явно с трудным характером. Младенец. На что она вообще живет? Усаживаемся в машину. Аленку на руках держу я. Ася, вы сейчас сказали, что за вас есть кому заступиться. Извините, я просто не знала, что сказать ему, чтобы он реально от меня отстал. А вы на самом деле его кредиты выплачиваете? Молчит. Почему я не удивлен? И деньги он у вас украл. Он мой муж. Мне в адвокатской конторе сказали, что он имеет право. Он имеет право получить наказание за воровство. Это я вам как человек с юридическим образованием говорю. Мне это уже не важно. Да, а сколько денег было? Мнется. Явно не хочет говорить. Ася, вы не на допросе? Не хотите говорить? 300 тысяч. Не удерживаюсь и присвистываю. Понимая, что для нее-то эти 300 тысяч — огромная сумма. Рублей. Я понял. Послушайте, Ася, вы ему сказали, что у вас есть кому защитить, и это правда. Теперь вас защищаю я, это понятно? Теперь вам не нужно ничего бояться. Теперь мне нужно бояться только вас, так? Почему я решил, что она глупая? Нет, совсем не глупая. Соображает, когда надо. А вы меня боитесь? Молчит, сидит, склонив голову, поправляет прядь белокурых волос. Убирая их за ушко. А меня неожиданно ведет от этого простого жеста. Протягиваю ладонь, чтобы заправить локон с другой стороны. Ася поворачивает голову, смотрит испуганно и... в ожидании. Разве я могу обмануть ожидания дамы? Ася. Не хочу я с ним целоваться. С чего это он взял? И вообще, он мне не нравится. Он наглый, беспринципный, бессердечный. Он пугающий. И я понимаю, что он меня все равно поцелует, даже если я скажу «нет» и начну сопротивляться. А сопротивляться мне вообще-то стыдно. Даже несмотря на то, что его водитель еще не сел в машину. Я не помню, когда я вот так целовалась. Очень давно. Когда был жив мой Лёва. Когда я была счастливой женщиной. А потом все пошло не так. Я как в замедленной съемке вижу губы Романа, приближающиеся к моему лицу. Они у него красивые. Ровно очерченная, не слишком пухлая, все как надо мужчине. И бородка у него мягкая, не колет. И пахнет он приятно. И поцелуй его приятный, очень. Солгу, сказав, что мне не нравится. Роман не нравится, а его рот очень даже. А еще какая-то подлинная мысль в моей голове стучит тонким молоточком. Если он меня целует, значит, я ему немного нравлюсь. Не стал бы он целовать женщину, которая ему противна, так ведь? А если... если я ему нравлюсь, то, может быть, он не будет так упорствовать, и мне удастся убедить его оставить мне Аленку. Потом приедет Стася, и уж у родной матери он вряд ли сможет малышку забрать, так ведь? Поцелуй заканчивается. Мне жаль. Я даже вздыхаю разочарованно и мысленно бью себя по губам, глупая. Ася, прости меня, не могу удержаться, ты такая... Какая? Интересно, что он ответит? Такая милая. «Милая? Правда? Это все, что он может сказать? Даже обидно». «Прости». Резко выпрямляется, с бесстрастным видом сообщает водителю, который уже занял свое место, куда мы едем. Называет мой домашний адрес. Хорошо. А то я на какое-то мгновение подумала, что он возьмет и увезет нас к себе. Вернее, не нас, а Ленку. К дому мы доезжаем очень быстро. Я помогу вам донести девочку. Странно он, то на «ты», то на «вы». Я бы и сама справилась, но спасибо. Он берет ее очень нежно, пытается рассмотреть, но в машине недостаточно света. Заверните ее сильнее, холодно. А вы открываете дверь в подъезд. Заходим, я вызываю лифт. Хорошо, что консьержка наша не засиживается допоздна и не ночует на посту. Не хотелось бы разговоров и пересудов. «Мама, вы вернулись! Все хорошо? Алёшка!» Маруська налетает, как ураган, прыгает в прихожей в нетерпение. «Дайте ее мне, я уложу, пока вы разденетесь». Смотрю на Романа, который вправду снимает пальто. И почему я думала, что все закончится вот так вот просто? Ох, как бы еще пережить его визит. «Ничего, что я остаюсь. Мне хочется немного посмотреть на нее. «Ничего, кофе будете? Или поздно уже, чай?» «А кофе у вас?» «Кофе у меня хороший, в зернах, варю сама». «Тогда не откажусь». «Мойте руки и идите в комнату. Маруся переоденет Аленку, и вы можете с ней поиграть. Она как раз проснулась. Можете даже покормить, если не боитесь». «Чем кормить?» «Ну, не грудью, конечно». Усмехаясь, тут же понимая, что шутка получилась идиотская. «Я приготовлю смесь». «А вы почему грудью не кормите?» «Бестактный вопрос». «Краснею. Стася на самом деле тоже всего месяц кормила. Молока у нее было мало, стресса много. Да и налаживать грудное вскармливание смысла не имело. Мы ведь знали, что она уедет». «Я вообще бестактный тип, если ты заметила». «Я заметила, реально». Почему-то он снова нависает, стоит слишком близко. Опуская глаза, говорю, откашлившись. «Я не понимаю, мы на «ты» разве переходили?» «Только в определенные моменты». «Да? А ведь и правда, в определенные. И он сам их определил». «Я не помню, что мы с вами об этом договаривались». «Разве о таком договариваются?» «Интересный вопрос. Не знаю». «Вот и я не знаю. Я вообще в ухаживании не мастак». «А вы что, решили за мной приударить?» Смотрю на него, округлив глаза. «Ну да, конечно. Я ведь думала, что поцелуй в машине — это просто поцелуй в машине. Ну, просто. Ну, мало ли, атмосфера такая, обстановка, потянула друг к другу. Просто Меркурий неожиданно зашел к Венере в гости. Полнолуние. В общем, просто так. Звезды сошлись. Роман решил, что нам нужно обменяться жидкостями. А тут, оказывается, вон она чё, Михалыч. Он в ухаживании не мастак». «Мам, тут Аленка голодная, сейчас заплачет». Голос Маруськи отрезвляет, и я понимаю, что мы с Романом отшатываемся друг от друга. Мы опять стояли близко, словно снова собирались обменяться жидкостями. «Мойте руки и идите в комнату. Я сделаю смесь и потом сварю вам кофе». «Черный, без сахара». «Да уж, понятно. Какой еще кофе может пить такой противный, циничный тип, который так отпадно целуется?»